Они лежали в объятиях друг друга, нежно целуясь под равнодушным взглядом Фелиции, и Роланд почувствовал, что засыпает. Удивляться не приходилось, в это лето напряжение не отпускало его, и спал он плохо. Тогда он еще не знал, что бессонница будет преследовать его до конца жизни. «Роланд!» Ее голос очень далекий и нежный. «Да. Ты позаботишься обо мне?» «Да». «Я не смогу прийти к нему, когда настанет время. Я вытерплю его прикосновения, его выходки. Вытерплю, если у меня будешь ты. Но я не смогу прийти к нему в ночь праздника жертвы. Не знаю, забыла ли я лицо моего отца или нет, но я не смогу лечь в постель Харта Торина. Думаю, есть способы скрыть потерю девственности, но я не хочу к ним прибегать. Я просто не смогу лечь в его постель». «Ладно, хорошо». И тут, когда ее глаза широко раскрылись, он приподнялся, огляделся. Никого не увидел. Вновь посмотрел на Сьюзен, окончательно проснувшись. «Что? Что такое?» «Я, возможно, уже ношу твоего ребенка. Ты думал об этом?» «Раньше нет. Теперь да. Еще одно звено в цепи, протянувшееся в далекое прошлое, где Артур и Зельда вел на битву своих стрелков с великим Экскалибуром в руке и короной всех миров на челе. Но дело-то не в Артуре. Что подумает его отец? Или Габриэль, узнав, что она скоро станет бабушкой?» Уголки его губ начали сгибаться в улыбке, но мысль о матери отогнала ее. Он подумал о любовной отметине на шее Габриэль. В эти дни, когда он вспоминал мать, он всегда думал о любовной отметине, которую видел на шее, когда неожиданно появился в ее покоях, и печальной улыбке на губах. «Если ты носишь моего ребенка, значит, мне очень повезло». «И мне». Теперь она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась грустная. «Мы еще такие молодые. Почти что дети». Он перекатился на спину, уставился в синее небо. Она, возможно, сказала правду, но это не имело никакого значения. Правда иной раз расходилась с реальностью. То было одной из аксиом, которые хранились в сокровенных глубинах его сознания. Там, где соединялись две половинки, сумма которых и являла собой его личность. Сознательный бросок в омут романтической любви. Это пришло к нему от матери. Все остальное в его натуре не признавало ни юмора, ни даже метафор. Они слишком молоды, чтобы стать родителями. Ну и что из того, если он посадил семя, оно должно вырасти. «Что бы ни ждало нас впереди, мы сделаем то, что должны. И я буду всегда любить тебя». Она улыбнулась. Он говорил тем тоном, каким принято излагать прописные истины. Небо над головой, земля под ногами, вода течет на юг. «Роланд, сколько тебе лет?» У нее иногда возникала мысль, что при всей ее молодости Роланд еще моложе. Когда он сосредотачивался на чем-то, лицо его становилось таким суровым, что пугало ее. А когда улыбался, то превращался не в ее возлюбленного, а в ее младшего братика. «Я теперь старше того Роланда, что приехал сюда. Гораздо старше. А если проведу еще 6 месяцев в компании Джонаса и его подручных, то превращусь в старика, который не сможет без доброго пинка под зад сесть на лошадь». Сьюзен при этих словах заулыбалась, а он поцеловал ее в нос. «И ты позаботишься обо мне?» «Да». Он широко и улыбнулся. Сьюзен кивнула и откинулась на спину. Так они лежали, бедро к бедру, глядя на небо. Она взяла его за руку, положила себе на грудь. Сосок, который он погладил большим пальцем, ожил, набух, затвердел, от него побежали искорки. И очень быстро добрались до местечка между ее ног, которое продолжало тлеть. Она сжала бедра, но жар только усилился. «Ты должен позаботиться обо мне», – прошептала Сьюзен. «Я рассчитываю только на тебя. Все остальное по боку». «Я сделаю все, что в моих силах. Не сомневайся. Но пока, Сьюзен, мы должны вести себя так, словно ничего не изменилось. Должно пройти какое-то время. Я это знаю, потому что Дипейп вернулся и рассказал о своих находках. Но они не выступили против нас. Джонас все еще думает, что выжидание в его интересах. Он, конечно, постарается выбрать для удара самый подходящий с его точки зрения момент. Так что пока игра в замке продолжается». «Но после праздничного костра на жатву Торин...» «В его постель тебе ложиться не придется. Можешь не сомневаться. Это я тебе гарантирую». «Подтверди свои гарантии, если хочешь». Он захотел и смог, и подтвердил. Когда любовный костер погас, для Роланда второй раз показался слаще первого. Он спросил Сьюзан. То чувство, которое ты испытала в Сидгу, Сьюзан, что за нами наблюдают. Сейчас у тебя его нет? Не знаю. Голова у меня была занята другим, ты понимаешь? Она нежно коснулась его члена, рассмеялась, когда Роланд подпрыгнул. Полуопавшая штучка, которая поглаживала его ладонь, оказалась очень чувствительной к прикосновениям. Сьюзан убрала руку, посмотрела на круг синего неба над полянкой. «Как тут красиво!» Пробормотала она и закрыла глаза. Роланда тоже начал смаривать сон. Сегодня она не почувствовала, что за ними наблюдают. А он почувствовал, когда они слились во второй раз. Однако он мог поклясться, что в роще, кроме них, никого не было. Неважно, чувство это истинное или ложное, ушло. Он взял Сьюзан за руку, ее пальцы переплелись с его. Он закрыл глаза.